Глава 27. Воскресенье. Мне следовало давно уйти из Саундстона. Но что я должен был делать дальше, это вопрос другого рода. Я с вечера дал Роулию инструкции, велев ему сказать миссис МакКранкин, что я встретил приятеля и вернусь домой не ранее утра. Сама по себе выдумка казалась недурной, но мой страшный измокший вид составлял затруднение. До возвращения домой мне следовало найти какое-либо пристанище, где мое платье высушилось бы и где я мог бы полежать в постели, пока оно будет сохнуть. Судьба снова улыбнулась мне. Взойдя на вершину первого холма, я заметил слева от меня свет. Я подумал, что в домике с освещенными окнами есть больной, так как не был в состоянии придумать, что могло бы заставить людей держать зажженную лампу или свечи в такое позднее время и в таком глухом месте. Вскоре я услышал слабые звуки пения. По мере того, как я приближался к освещенному дому, они становились все громче и громче. Наконец я расслышал и слова, необычайно соответствовавшие раннему часу. «Пусть поет петух, пусть брежет свет», — раздавалось из освещенной комнаты. Голоса плохо соблюдали музыкальный ритм, звучали они не вполне верно, но с особенно глубоким выражением, и это уверило меня в том, что певцы, наверное, доканчивали, по крайней мере, третью бутылку. Дом, из которого неслось пение, стоял подле дороги. Над его входом красовалась вывеска. При помощи света, лившегося из окон, я прочитал: «Приют охотников. Александр Хендри. Портер, Эль, английский спирт, кровати». Я постучался. Пение смолкло. Изнутри послышался пьяный голос. «Кто там?» Я же ответил: «Честный путешественник». Дверь открылась. Я очутился среди таких крупных малых, каких в жизнь свою не видывал. Все они были сильно пьяны и очень прилично одеты. Один из них, кажется, самый пьяный, держал в руке сальную свечу и обливал растопленным салом всех своих товарищей без разбора. При виде веселого общества я не мог удержаться от невольной улыбки, вспоминая ту тревогу, с которой я подходил к освященному дому. Собутыльники с пьяным радушием встретили меня и благосклонно выслушали мою наскоро состряпанную сказку. Я сказал им, что шел из Пибльса и сбился с дороги. Толкаясь, члены веселого общества ввели меня в ту комнату, где происходил их пир. Я очутился в самом обыкновенном трактирном зале. В камине ярко горел огонь. На полу стояло множество пустых бутылок. Весельчаки объявили мне, что благодаря тому, что они меня впустили в трактир, я сделался временным членом клуба людей 6 футов, атлетического общества, учрежденного зажиточной частью окрестной молодежи. Оказалось, что клуб этот нередко собирался в приюте охотников. Молодые люди рассказывали мне, что я попал на их ночное заседание, которое продлится всю ночь. Что весь день перед тем компания бродила по горам, но что к завтрашней церковной службе они успеют встать и в полном порядке соберутся в одной из сельских церквей, помнится, в Коллингвуде. Мне хотелось засмеяться при этом заявлении, но я нашел лучшим воздержаться, так как, хотя общество называлось клубом людей 6 футов, но каждый из его членов превосходил эту меру роста. Смотря на гигантов снизу вверх и думая, что они станут делать дальше, я пережил прежние ощущения детства. Но 6-футовые молодцы были очень пьяны и вместе с тем очень добры. Хозяин трактира, слуги и служанки спали. Вследствие или природной способности, или приобретенной привычки, но они лежали в кухне и в чулане неподвижно, как египетские мумии, и только храпели, как волынки. Шум и гам, наполнявшие весь дом, не тревожили их покоя. 6-футовые молодые люди напали на хозяина и его слуг, так сказать, в самой их цитадели. Они считали койки и спящих, предлагали мне лечь с одним из слуг, предлагали заставить одну из служанок уступить мне койку, при этом спотыкались об стулья, падали, шумели так, что и мертвый мог бы проснуться. Прежний факелоносец, теперь держа уже 2 свечи, освещал картину, начиная сильно походить на человека, застигнутого снежным бураном. Наконец, постель для меня нашлась. Платье мое развесили в зале перед камином, и мне милостиво позволили заснуть. Я проснулся около 9 часов от того, что солнце светило мне прямо в глаза. На мой зов пришел хозяин трактира и подал мне мое просохшее и отлично вычищенное платье. Он сообщил мне хорошие вести. Члены клуба уже легли и спали. Где поместилось общество, я не мог себе представить. Наконец, бродя по садику в ожидании завтрака, я заглянул в дверь Риги и увидел красные лица среди соломы. Картина напомнила мне сливы в пироге. Высокая дюжая девушка, принесшая мне суп и предложившая кушать, пока он не остыл, сказала: «Ну и покутили же они ночью. Они прекрасные молодые люди, но что мне делать с сюртуком мистера Форби Фарбса? Я не знаю, можно ли очистить его», — прибавила она со вздохом. Я мысленно посочувствовал ей, решив, что Фарбс и был тем факелоносцем, который так обильно поливал себя и других растопленным салом. Наконец я вышел из трактира. Стояло чудесное утро, солнце сияло, в воздухе веяло весной, точно в апреле или мае. Несколько чрезмерно предприимчивых птиц решились запеть. В это славное утро мне было о чем подумать, было за что поблагодарить судьбу. Между тем сердце мое тревожно трепетало. Мне предстояло войти в город при дневном свете, что для меня равнялось появлению перед батареей. Каждое лицо, думалось мне, будет для меня такой же угрозой, как жерло пушки. Вдруг мне пришло в голову, что я был бы гораздо спокойнее, если бы нашел себе попутчика. Подле Мерчестона я увидел какого-то полного господина в суконной одежде и в гетрах, который, согнувшись, стоял перед каменной стеной. Я ухватился за представлявшийся мне случай и, поравнявшись с ним, спросил, что могло так сильно заинтересовать его. Он повернул ко мне лицо, почти такое же широкое, как и его спина. «Я удивляюсь, сэр, своей глупости», — ответил он. «Подумайте, каждую неделю прохожу я здесь и никогда до сих пор не замечал вот этого камня». Он дотронулся до ограды своей дубовой палкой. Я посмотрел на камень. На нем виднелись следы высеченного герба. В моей голове промелькнула странная мысль. Этот человек сильно походил на мистера Робби по описанию Флоры. Любовь к геральдике могла служить доказательством, что это он сам и есть. Для меня было бы необычайным счастьем завязать неофициальное знакомство с адвокатом, к которому на следующий же день мне предстояло явиться с рассказом о погонщиках. Мне было нужно понравиться ему. Я тоже нагнулся. «Полоса», — сказал я, — «вообще напоминает герб Дугласа, правда?» «Да, сэр, напоминает, вы правы, напоминает», — сказал он. «Хотя герб без красок и до такой степени истерт и избит, что судить очень трудно. Однако позвольте заметить, сэр, что я крайне удивлен, встретив в наш век упадка человека с такими знаниями». «О, в молодости мне сообщил много интересных сведений один старик, друг моей семьи и мой воспитатель», — ответил я. «Но я забыл многое впоследствии. Не хочу, чтобы вы, сэр, ошиблись во мне и сочли меня знатоком в геральдике. Я просто невежественный любитель». «Скромность не вредит даже знатокам геральдики», — любезно возразил мой собеседник. Словом, мы пошли вместе, разговаривая очень любезным образом. Так прошли мы остаток большой дороги, предместье и часть улиц нового города, молчаливого и пустынного, как город мертвых. Лавки были заперты. Не проехало ни одного экипажа. Одни кошки играли на залитой солнцем мостовой. Звук наших шагов и голосов отдавался в спокойных домах. Эдинбург вполне погрузился в свое странное еженедельное оцепенение. Передо мной был апофеоз воскресного дня. Сознаюсь, картина дышала величием, хотя ей не хватало веселости. Немногие религиозные службы способны производить более глубокое впечатление. Мы, разговаривая, шли вдоль пустынного города, и вдруг со всех сторон раздались звуки колоколов. Улицы наполнились благочестивыми людьми, спешившими в церковь. — Ага, — произнес мой спутник, — звонят. Вы не из числа жителей Эдинбурга, поэтому я сведу вас в церковь моего прихода. Не знаю, знаком ли вам шотландское богослужение. Если нет, я позабочусь о вас. Доктор Генри Грей из церкви Святой Марии — один из лучших наших проповедников. Предложение моего незнакомого знакомца сильно смутило меня. Я не приготовился к подобному риску. Множество людей совершенно равнодушно прошли бы мимо меня по улице, самое большее взглянув в мое лицо раза два. Но те же люди, видя меня неподвижно сидевшим на скамейке в церкви, непременно стали бы внимательно присматриваться к лицу, показавшемуся им знакомым, и в конце концов узнали бы меня. Какой-нибудь один несчастный поворот головы мог привлечь внимание того или другого из прежних посетителей Эдинбургской крепости. «Кто это?» — подумал бы он. «Без сомнения, я видел его когда-то, и по окончании службы он, по всей вероятности, узнал бы меня». Несмотря на все это, я поблагодарил моего предупредительного друга и отдал себя в его распоряжение. Теперь мы направились в северо-восточную часть города. Мы проходили через приветливые предместья. Наконец, я увидел довольно красивую новую церковь значительных размеров. Вскоре я уже сидел рядом с моим милосердным самаритянином, и на меня смотрело множество угрожающих глаз. Сначала опасения заставляли меня быть настороже, но затем, уверив себя, что бояться нечего, что, по всей вероятности, служба не ознаменуется арестом французского шпиона, я стал слушать доктора Грея. Когда мое испытание окончилось, и мы встали с наших мест, моего спутника окружили его знакомые. Я с удовольствием слышал, что они, обращаясь к нему, называли его, как я и ожидал, мистером Робби. Как только мы выбрались из толпы, я поклонился и спросил: «Мистер Робби?» «Он самый», — был ответ. «Адвокат, если не ошибаюсь?» «Именно». «Очевидно, сама судьба решила, что мы должны познакомиться», — заметил я. «В моем кармане лежит карточка, которую поверенный моей семьи дал мне для передачи вам. Расставаясь со мной, он просил меня поклониться вам от него и попросить у вас извинения за то, что он таким нецеремонным образом рекомендует вам меня». И я подал ему карточку Ромена. «А, мой старый друг Даниэль», — сказал Робби, взглянув на карточку, — «как он поживает?» Я дал благоприятный ответ. «Ну, это действительно странная случайность», — продолжал Робби. «Так как мы встретились, к моему удовольствию, то нам лучше всего продолжать наше знакомство. Позвольте мне предложить вам закусить между утренней и вечерней службами и распить со мной бутылочку, запечатанную моей любимой зеленой печатью. Мы наедине потолковали бы о гербах, мистер Дьюси». Так я еще раньше назвал себя в разговоре с моим спутником, надеясь, что он тоже скажет мне свою фамилию. «Простите, сэр, — заметил я, — если я не ошибаюсь, вы приглашаете меня к вам в дом?» «Именно, — ответил он, — мы, шотландцы, считаемся людьми гостеприимными, и я желал попросить вас к себе». «Мистер Робби, — ответил я, — позвольте мне воспользоваться вашим гостеприимством когда-нибудь в другой раз, но не сегодня. Надеюсь, вы не поймете моих слов в превратном смысле. Я явился в Эдинбург по совершенно особому делу. До тех пор, пока вы не выслушаете моего рассказа, и даже пока это дело не придет к концу, мне все будет казаться, что я обманом вошел в ваш дом». «Хорошо, хорошо», — проговорил Робби с несколько менее горячим увлечением. «Как вам угодно. Хотя вряд ли вы говорили бы таким образом, если бы на вашей совести лежало обвинение в убийстве». «В убытке я. Мне придется одиноко сидеть за столом. Грустно человеку, привыкшему к обществу, сидеть перед кружкой кларета, обдумывая свою будущую речь. Но вернемся к вопросу о деле. Если оно важно, то, вероятно, им следует заняться, не откладывая его в долгий ящик». «Да, сэр». «Итак, поговорим о нем завтра, в половине девятого утра», — сказал он. «Надеюсь, когда вы выскажетесь, вам делает честь, что вы до такой степени горячо относитесь к беспокоящему вас делу, вы не откажетесь закусить со мной, а при случае и выпить моего вина. У вас есть мой адрес?» — прибавил адвокат, и сказал мне, где он живет, а этого-то мне и было нужно. Наконец, подле Йоркской площади мы разошлись, обменявшись любезностями, и я направился в свою квартиру в Сент-Джеймс-сквер, пробираясь через толпы людей, возвращавшихся из церкви. Кого же я нагнал недалеко от дома? Мою квартирную хозяйку в строгом великолепном платье и ее добычу, Роулия, в шляпе, украшенной кокардой, и в сапогах с отворотами. Говоря о том, что Роулей попался в когти нашей хозяйки, я, конечно, выражаюсь только метафорически. Он с серьезным видом и крайне почтительно вел ее под руку. Я поднялся на лестницу сзади их, невольно улыбаясь про себя. Завидев меня, они оба поздоровались со мной, и миссис МакКранкин осведомилась о том, где я был. Я хвастливо сказал ей название церкви и фамилию проповедника. Мне казалось, что я выиграю в ее мнении, но она вскоре открыла мне глаза на настоящее положение вещей. В самом основании шотландской натуры кроется столько особенных хитросплетений, столько изгибов, что никто из иностранцев не только не может вполне понять их, но даже не в состоянии удовлетворить шотландским требованиям. Он находится среди взрывчатых веществ и поступит благоразумнее всего, если отдастся течению своей судьбы, без оружия, без защиты. Цитата из любимого гимна мисс МакКранкин. Членораздельное восклицание, сорвавшееся с губ миссис МакКранкин, было крайне выразительно, хотя изобразить его буквально невозможно, и я поступил согласно только что рекомендованному мной правилу. «Вы должны помнить, — заметил я, — что в вашем городе я чужой. Если я сделал что-либо дурное, то этому виной было мое полное неведение. Будьте так добры, позвольте мне сопровождать вас сегодня вечером, и я пойду с вами». Но в настоящую минуту она не была расположена успокоиться и с недовольным бормотанием ушла к себе. «Ну, Роулей, — сказал я, — а вы были в церкви?» — С вашего позволения, сэр. — Значит, и вас постигла такая же печальная участь, как меня, — продолжал я. — Ну, а как вынесли вы шотландскую службу? — Это было довольно-таки утомительно, сэр, — ответил мой юный слуга. — Не знаю почему, но мне кажется, что со времени Оллиса все в Шотландии сильно переменилось. Она отвела меня в странную церковь, мистер Анн. Я не досидел бы до конца службы, если бы она не дала мне мятных лепешек. В сущности, эта старуха не зла. Она немного ворчлива, немного надоедлива, но, право же, она думает, что приносит этим пользу. Сегодня она просто накинулась на меня. Видите ли, вчера вечером она предложила мне поужинать, и, простите меня, сэр, я сыграл ей несколько песен. Она не сделала никакого замечания. Сегодня утром я стал было играть для себя, но она так налетела на меня, столько наговорила мне о воскресенье, что я думал, и конца этому не будет. «Они все немного безумны», — сказал я, — «и вам придется приноравливаться к ним. Не ссорьтесь с ней, главное же, не оспаривайте ее мнений, или вам же будет хуже. Что бы она ни сказала, дотрагивайтесь рукой до кокарды и говорите «точно так» или «прошу извинения, сударыня». И вот что еще. Мне очень жаль вас, но вам придется вечером опять идти в церковь. Это ваша обязанность. Как я и предвидел, едва зазвонили в колокола, миссис МакКранкин явилась к нам, предлагая сопровождать ее в церковь. Я немедленно с полной готовностью поднялся с места и предложил ей руку. Мы двинулись в путь. Роулей следовал за нами. Я уже начал привыкать к опасности моего пребывания в Эдинбурге. Мне даже было забавно снова очутиться в новой толпе молящихся. Однако следует заметить, что очень скоро мне стало скучно, так как доктор Грей говорил долго, а мистер МакКроу оказался еще многоречивее своего собрата, и вдобавок его речь отличалась бессвязностью. Когда проповедь священника, он нападал на все христианские церкви, в их числе и на мою, теряла тоническое свойство личного оскорбления, меня начинало одолевать дремота. Но я боялся из-за жизни и подбадривал Роули уколами булавки, и не заснул до конца. Печать благодати, осенившей меня, совершенно победила сердце Бесси. Однако мне казалось, что ее симпатии руководили также и мирские соображения. Я полагал, что она не без удовольствия шла в церковь, рука об руку с молодым, прекрасно одетым джентльменом и в сопровождении щеголя-слуги с кокардой на шляпе. Я видел это потому, как она ввела нас в церковь, как указала нам те места в Библии, которые мы должны были читать, как она оглядывала молящихся, чтобы видеть, смотрят ли они на нее, когда она шепчет мне имя священника, передает мятные лепешки, которыми я, в свою очередь, угощал Роулия, и так далее. Роулий был хорошеньким мальчиком. Извините, но я вынужден заметить, что и я тоже обладал довольно привлекательной наружностью, а когда мы старимся, то при виде красоты, грации, здоровья и изящества нам кажется, будто все кругом нас делается яснее и лучше. При этом в душе человека не возникает себелюбивых мыслей и желаний. Не думает он также и о своих близких, а просто с улыбкой любуется привлекательными для него существами. Вызывая же в своем воспоминании их образы, снова светло улыбается им. Или я совершенно неверно смотрю на женскую натуру, или мистрис МакКранкин ощущала именно такое совершенно бескорыстное удовольствие в нашем обществе. Она была в церкви в сопровождении щеголеватого лакея. Двое веселых, красивых малых вносили в ее дом жизнь, веселье и вдобавок относились к ней почтительно и любезно, соглашаясь со всеми ее мнениями. Могло ли это быть ей неприятно? Следовало поощрять подобные чувства нашей хозяйки. Идя домой из церкви, если только можно было назвать церковью это сборище, я старался увеличить сочувствие к себе моей квартирной хозяйки. Я взял ее в поверенные, то есть рассказал ей о моих любовных делах. Едва я упомянул, что чувствую влечение к молодой девушке, как она повернула ко мне свое страшно серьезное лицо и спросила: «Она хорошая девушка?» Я ответил ей чистосердечными уверениями. «К какой религии она принадлежит?» — послышался неожиданный вопрос. Я смутился. Дыхание стеснилось в моей груди. МакКранкин вздохнула. «О, есть ли у нее достаточные основания считаться христианкой? Надо заметить, что во многих из наших сект есть хорошие основы, например, в секте макглашанитов, макмелленитов и даже в господствующей церкви. Если дело на то пошло, то я скажу вам, что знал даже очень хороших папистов». — «Стыдитесь, мистер Дьюси! — вскрикнула она. — Но я только... — «Не шутите серьезными вещами! — перебила меня она. Однако она выслушала то, что я нашел нужным рассказать ей о нашей идиллии, и наслаждалась ей, как кошка наслаждается сливками, опуская в них свои усы. И такова экспансивность старости. Я с наслаждением изливался перед этой женщиной с грудью, закованной в железную броню. Мое доверие породило между нами доверие. С этой минуты мы зажили по-семейному. Мне не было трудно уговорить миссис МакКранкин согласиться председательствовать за нашим чайным столом. Конечно, никогда в мире не существовало такого плохо подобранного трио, как Роулей, миссис МакКранкин и виконт Анн. Но я следую правилу апостола с маленьким изменением. Я стараюсь быть всем для всех женщин. Когда не угожу женщине, задушите меня моим же галстуком.